«Почему в Москву?» — наливаясь краской, восклицал он. «Почему обязательно в МГУ? Кому нужно это чванство, я у вас спрашиваю? А БГУ хуже? Или там нету исторического факультета? Да-да, там нет таких светил», — добавлял он, замечая, как нетерпеливо ерзает на табуретке Геннадий Иванович. «Но от Минска до нас 150 километров, а не 800 с хвостиком. Это ж рукой подать! 4 часа автобусом, 2 рейса в день и 50 поездом. Как говорится, и в девках, и замужем. Нет, учиться ему нужно в Минске. И, разумеется, не на истфаке, а на филфаке», заканчивал за него Геннадий Иванович. «Конечно же, на филфаке, Олег Григорьевич. Сашка», — он поворачивался ко мне, — «ты хочешь стать учителем?» «Почему учителем?» Низенький и толстый, как кадушка, Олег Григорьевич колобком перекатывался по комнате, размахивая руками и натыкаясь на стулья. «Вы думаете, если я стал учителем, значит, все филфаковцы идут в учителя? Между прочим, 2 моих бывших однокурсника уже доктора филологических наук, 6 кандидаты, 2 члены Союза писателей. О журналистах, издательских редакторах, всяких референтах я уже не говорю. Вот так, молодой человек, филфак дает прекрасное всестороннее образование, а для Александра важно именно это». Олега Григорьевича я относил к разряду идеалистов. Обычно эти споры оканчивались впустую. Все они наступали на меня, требуя, чтобы я сам принял решение. А я отмалчивался и к полуночи, выдув самовар чая и прокурив насмерть весь дом, они расходились, недовольны мной и друг другом. А что я им мог сказать? Конечно, строительный техникум мне не подходил. Геннадий Иванович был прав. Но ехать в Москву я боялся. Тут прав был Олег Григорьевич. В Минск, на истфак или на филфак. История и филология пока еще меня не волновали. Я довольно смутно представлял, что это такое. А главное, пройду ли по конкурсу. Они, казалось, в этом не сомневались. Они, а не я. И я все больше и больше склонялся к мысли, что самое лучшее — пойти работать в библиотеку. Отличная для меня работа, что там говорить. А учиться и заочно можно, времени хватит. Да и жить буду дома, при маме, при всех моих друзьях. Чего ж лучше? Действительно, от добра добра не ищут. Я уже совсем было решил просить Геннадия Ивановича устроить меня в библиотеку. И все-таки Олег Григорьевич пересилил. То ли времени у него было больше, чем у других, и мы чаще встречались и говорили с ним, то ли он вообще обладал даром убеждать таких слабовольных и колеблющихся людей, как я, в своей правоте, не знаю, но он переубедил меня. «Чудак», — говорил он, вытирая с лысины пот огромным клетчатым платком. У него была смешная лысина. Она шла широкой полосой от лба до затылка. И Олег Григорьевич маскировал ее, начесывая с висков длинные пряди. Когда он резко взмахивал головой, эти пряди свисали ему на уши, и он старательно поправлял их. «Ты даже не представляешь, как интересно учиться на филфаке. Ведь тебе еще только предстоит по-настоящему прочесть Гомера и Софокла, Толстого и Достоевского, Бальзака и Ибсена, Сервантеса и Пушкина. Если попадется хороший преподаватель, а там сейчас много хороших преподавателей, особенно на кафедре зарубежной литературы, ты будешь бежать на лекции, как на свидание с любимой девушкой, и у тебя будет замирать от счастья сердце. Перед тобой откроется такой прекрасный, такой благородный чистый мир, что все твои горести покажутся тебе низменными и мелкими. Эх, если бы я мог сейчас скинуть 30 лет и снова пойти на первый курс, и снова услышать, как высшее откровение. Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына. Он говорил, прикрыв глаза серыми набрякшими веками и вздрагивая от возбуждения. Он словно старался вызвать из потаенных закоулков памяти тот свой первый, уже такой далекий студенческий день. И гул университетской аудитории, и преподавателя за кафедрой, обрушившего на студентов звучную и торжественную, как певучая медь, латынь гекзаметров. Низенький и толстый, со смешными прядками на оттопыренных ушах, в измятом, перепачканном мелом костюме, он казался мне молодым и красивым, и меня переполняла нежность к нему. Нет, я не могу пожаловаться ни на кого из моих учителей. Мне просто повезло на учителей. Все они были прекрасными людьми и возились со мной, как с грудным младенцем, хотя в заочной школе никто ни с кем не обязан возиться. А ведь им и гроша не платили за это, и время, которое они отдавали мне, они отрывали от своих детей. Теперь-то я знаю, как мало времени у учителей. Мы проходили практику, и я на собственной шкуре ощутил, что это такое быть учителем. Но ни с кем я не чувствовал себя так легко и свободно, как с Олегом Григорьевичем. Он был для меня чем-то большим, а не просто учителем, старшим товарищем, другом, отцом, что ли. Он всех уломал, и меня, и маму, и Данилу, и Геннадия Ивановича, и Беню. Он отвез меня в Минск и томился в университетских коридорах, пока я сдавал экзамены. Как томились там отцы и матери многих моих будущих однокурсников. А когда меня зачислили, затащил в ресторан и наклюкался на радостях так, что мы еле доплелись до вокзала. А на вокзале ему вздумалось читать вслух стихи. И он читал, насмешливо косясь на милиционера, растерянно выглядывавшего из-за колонны. Нарушает этот толстый, такой солидный на первый взгляд гражданин в темно-синем бастоновом костюме и соломенной шляпе, лихо сбитой на затылок. Или не нарушает? Он-то, конечно, не матерится, но все-таки... Чего же я отрушу? Ведь я как грамматику бессонницу знаю. У нас с ней союз —